Глава 33. Сыт и слегка пьян. Это свое состояние Беркутов любил трепетно. Не думать дома о делах его научила Галина. Кормила уставшего мужа молча, по блеску его глаз понимая, нужно ли добавить на тарелку еще одну котлетку, или он уже наелся. Чай Беркутов не любил, кофейной бурдой накачивался под завязку на работе, а вот хорошего винца или бальзамчика. И Галина после ужина доставала из бара бутылку. Они садились перед телевизором, включая какую попало программу и делая звук потише, и Беркутов разливал вино по бокалам. Иногда они говорили и о его работе, но чаще ни о чем. И из вот этого ни о чем сама собой рождалась тема, интересовавшая обоих. Галина так и говорила, заходившей к ним иногда соседке Дарье: «Ты как раз в тему, присоединяйся». И не дай бог, если это был спор. Выстоять против двух умных женщин у Беркутова шансов не было. Беркутов открыл ключом дверь квартиры и сразу из прихожей услышал голоса. Сестрица пожаловала, уже что-то обсуждают. Чуть ли не с обидой, подумал он, сбрасывая ботинки. К сестре жены Ляли он относился сложно. Наверное, потому, что не мог понять, любит он ее как родственницу Галины или же недолюбливает. Ляля его пугала. Точнее, в ее присутствии он терялся. Галина это замечала, незлобно над ним похохатывала и при случае могла и припугнуть ею, как бабаем. Мол, не делай плохо, Егорушка, а то придет Ляля и тебя накажет. Беркутов не верил в магию, предсказания, всякую хиромантию, но с некоторых пор заметил за собой, что стал прислушиваться к родственнице. Не то чтобы с интересом, но без иронии, по крайней мере. Да еще и Ленька Борин, друг и сосед, как-то в подпитии рассказал ему пару случаев. И не поверил бы Беркутов, если бы не знал, что глухо было в раскрытии этих дел, зацепок ноль. А Ляля им – описание места, где убийство произошло и где тело закопано в одном случае. И девушку убитую нашли, а в руки зажат клок волос отчима. Все повязали, и про татуировку на руке, и как это она могла увидеть, только руку от запястья до локтя, во втором. Знакомая оказалась татушка, по картотеке знакомая. Сел парень за грабеж и изнасилование, вот и не верь. И казалось теперь Беркутову, что видит его она насквозь, как рентген, хоть и скрывать нечего, она пряжна. «Здравствуй, Ляля», – поздоровался Беркутов, заходя на кухню. «Привет». «Руки мой, садись», – Галина уже накрывала на стол. «Прости, без тебя тут уже начали», – Ляля кивнула на открытую бутылку вина. «Не страшно, вам не мешать?» – он спросил так и напрягся. Ох, не любил он секреты промеж сестриц. Ревновал Галину до сих пор к тому, что было до него. Понимал, что дурь все это, но ревновал. «Нет, ты лучше послушай, что Лялька узнала. Помнишь Карташова?» Карташов Сергей Сергеевич – персонаж романа Болдовой «Клетка семейного очага». «Ну, конечно», – Беркутов удивился вопросу. «Сергей Сергеевич Карташов, историк, проходил по делу Курлиных, которое расследовал Егор, свидетелем». Я вспомнила о Карташове почти случайно. Наткнулась в журнале «Город» на его статью об известных меценатах Самары. Фамилия Фальк в ней упоминалась дважды. В XVIII веке, точнее в 1740 году, Людвиг Фальк, открывший в городе частную практику, пожертвовал приличную сумму на поддержание местного здравоохранения. И в 1912 году Виктория Фальк на свои средства построила больницу в селе Заречье. Я решила, что нужно встретиться с Карташовым. Зачем? Я книгу пишу, Беркутов, об Эмилии. И мне нужна интрига. Галина бросила быстрый взгляд на Лялю. Они только что говорили о том, что в истории с завещанием Эмилии Фальк вполне могут возникнуть непредвиденные обстоятельства, дай бог, чтобы без криминала. Карташова я застала буквально на пороге, он уезжал в Германию. Он просто отдал мне папку с материалами по родословной фамилии Фальк. Ляля показала глазами на разложенные на столе документы. «И, конечно, вы уже нашли что-то интересное». «Да, вернее, нашел Карташов. Два белых пятна. Виктория Фальк в 1895 году вышла замуж за юриста Александра Борна. Ровно через год она родила близнецов, сына Яна, отца Эмилии, и дочь Маргариту. Потом произошла странная вещь. Ее муж Александр покончил с собой, а Виктория записала детей на свою фамилию. Про Яна все известно, по крайней мере, до его бегства от Советов в 1917 году. Он женился на Марте, родилась Эмилия. А вот сестра Яна, Маргарита, исчезла. Никаких упоминаний о ней в связи с фамилией Фальк нет. Так, может быть, она просто вышла замуж и сменила фамилию? Дело в том, что пропала она в очень юном возрасте. Ей не было и 16. Марта, мать Эмилии, вела дневник, как и все девочки того времени. Вот, посмотри. Конечно, это копия, да и оригинал не в лучшем состоянии. Но почерк каллиграфический, все понятно. Вот здесь, читай, на 6-й странице. Мне не говорят, куда уехала Марго. Еще вчера она приходила ко мне на день рождения, была необычайно весела и ужасно красива. Как бы мне хотелось быть такой же, как она. Но маман говорит, что я мила, но и только. Зачитал Беркутов. Посмотри на дату. 1911 год. Марте исполнилось 11. Маргарите было 15. Что могло случиться с девочкой, что ее так срочно куда-то отправили? И еще прочти вот здесь. Ляля перевернула страницу. Так стало скучно, мы даже не ходим в гости к Фалькам. Ян еще не вернулся из лицея, а Марго так и нет. И маман сегодня на меня накричала, стоило только спросить про Марго. Не понимаю, почему она так злится. Я не сделала ничего дурного. Последнее упоминание о сестре Яна в дневниках Марты и вовсе странное. Завтра я выхожу замуж за Яна. Жаль, что с нами не будет Марго. С ней совсем худо. Так все ясно. Девочка заболела, ее увезли лечиться. Скорее всего, за границу. Я понимаю, тебе очень хочется найти здесь что-то необычное, Галя. Так придумай. Не исторический же роман пишешь. А что за второе белое пятно? Почему уехал Ян, бросив крошечную дочь и жену? Ну, это уж совсем не вопрос. Почему бежали в 17-м? Надеялись, что ненадолго, что вернутся. Поэтому и жену оставил. Куда ей с ребенком? Ну, допустим. Но тот же Карташов не теряет надежды найти его следы. Известно, что у Фалька в Германии были родственники. Родной брат Людвига Фалька, того первого, кто обосновался в Самаре, поддерживал с ними отношения. Карташов считает, что именно к потомкам этого брата и направился Ян. Так что ниточка есть. И будь уверен, Карташов что-нибудь да раскопает. Галина торжествующе посмотрела на мужа. «Ладно, книга книгой, а что это вы все переглядываетесь, а? Что еще надумали? Ляля!» «Ты же не веришь, Беркутов, в предсказания?» Галина усмехнулась. «Ляля, скажи!» Беркутов ничего не ответил жене на ее насмешку. «Я уверена, что с квартирой Эмилии Фальк будут сложности. Я бы даже сказала, неприятности. Не знаю, какие, но это коснется тебя, Егор».